Затем Ван Хельсинг приступил к операции и сделал ее с невероятной быстротой. Во время трансфузии казалось, будто жизнь снова возвращается к бедной Люси. А лицо же Артура становилось все бледнее, хотя оно и сияло от невыразимой радости. Позднее я стал волноваться, потому что потеря крови сказывалась на Артуре, хотя он и был сильным мужчиной. Но какой ужасный надлом, должно быть, произошел в здоровье Люси, ибо то, что вконец ослабило Артура, принесло ей лишь незначительное облегчение. Лицо профессора было серьезно, он чрезвычайно внимательно и зорко следил за Люси и Артуром. Я слышал удары своего собственного сердца. Чуть позже профессор тихо проговорил: «Заканчивайте. Достаточно. Помогите ему, а я займусь ею». Когда все кончилось, я увидел, насколько ослабел Артур. Я перевязал рану и взял его под руку, чтобы увести. Тут Ван Хельсинг, не поворачиваясь к нам, сказал: «У этого человека глаза, кажется, есть и на затылке». «Храбрый юноша! По-моему, он заслужил еще поцелуй, который он сейчас же и получит». Покончив с операцией, он поправил под головой пациентки подушки. При этом он чуть сдвинул черную бархатку, которую Люси постоянно носила на шее, закалывая ее бриллиантовой застежкой, подарком жениха, и показал мне на маленькие красные знаки на ее шее. Артур ничего не заметил, но я услышал тяжелый вздох Ван Хельсинга, который обычно выдавал его переживания. В первый момент он не проронил ни слова, потом, обернувшись, сказал: «Теперь уведите нашего храброго юношу, дайте ему портвейну, и пусть он немного отдохнет. А потом пусть он отправляется домой и хорошенько поест и поспит, чтобы восстановить силы после жертвы, которую он принес своей невесте. Ему не следует больше тут оставаться. Стойте! Еще одну минуту. Вы, сэр, быть может, беспокоитесь о результатах? Так знаете, операция была успешна. На этот раз вы спасли ей жизнь и можете идти домой и немного отдохнуть с сознанием того, что все, что в наших силах, сделано. Я расскажу ей все, когда она поправится. Она вас еще больше полюбит за то, что вы для нее сделали. Прощайте». Когда Артур ушел, я вернулся в комнату. Люси тихо спала, но дыхание ее стало глубже. Видно было движение покрывала, когда ее грудь вздымалась. Ван Хельсинг сидел возле кровати и не сводил с нее глаз. Бархатка снова прикрыла красный знак. Я шепотом спросил профессора: «Что же вы сделаете с этим знаком?» «А что бы сделали вы?» «Я его еще не осмотрел», — ответил я и сдвинул бархатку в сторону. Как раз над еремной веной находились две маленькие дырочки, вид которых вызывал тревогу. Болезненного процесса, очевидно, в них не шло, но края их были бледными и тонкими, словно их перетерли. Сначала мне пришло в голову, что ранки и являются причиной большой потери крови, но я тотчас же отбросил эту мысль как абсолютно невозможную. Судя по бледности Люси до операции, она, наверное, потеряла столько крови, что вся постель должна была ею пропитана. «Но?» — спросил Ван Хельсинг. «Нет», — ответил я. «Я ничего не могу сделать». Профессор встал. «Мне необходимо сегодня же вернуться в Амстердам», — сказал он. «Там мои книги и вещи, которые мне необходимы. Вам придется провести здесь всю ночь, не спуская с нее глаз». «Сиделка не нужна?» — спросил я. «Мы с вами самые лучшие сиделки. Наблюдайте всю ночь. Следите за тем, чтобы она хорошо питалась и чтобы ничто ее не тревожило. Вам придется просидеть целую ночь. Выспимся мы с вами после. Я вернусь, как только успею, и тогда можно будет начать лечение». «Начать?» — сказал я. «Что вы этим хотите сказать?» «Увидите», — — ответил он, поспешно уходя. Несколько секунд спустя он вернулся, просунул голову в дверь и, грозя мне пальцем, сказал: «Помните, она на вашем попечении. Если вы хоть на минуту ее оставите и с ней что-нибудь случится, вы никогда больше не сможете спать спокойно».